6 декабря 1240 года монголо-татарские войска ворвались в Киев. Вот что пишет история. Монголо-татарская ига — тема, мне кажется, очень хорошая и хорошо, достаточно подробно изучается в школе, и все мы так или иначе имеем о нем какое бы то ни было представление о том, что вот они шли, там был, значит, у них Чингисхан, потом еще кто-то это, потом Куликовская битва. Попросил я коротко рассказать. Все началось в состоянии, значит, с битвы на реке Калки, потом Куликовская битва, 1380 год, и вроде как в 1480-м состоянием на реке Угре все это дело закончилось. По крайней мере, так гласит официальная история. Вот разбираться в ней сегодня мы будем с нашим гостем. Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории идеи и методологии исторической науки факультета истории Высшей школы экономики Игорь Николаевич Данилевский у нас в гостях. Здравствуйте. Добрый вечер. Коротенько, может быть, есть какие-то события между теми, что Евгений Стаховский вспомнил? Их очень много было. Официальную версию доступно расскажите нам, потому что, собственно, не все помнят и знают. Ну, собственно говоря, какая официальная версия? Официальная версия очень простая. Она совпадает, в принципе, с основными, так сказать, реперными точками в источниках. Действительно, это битва на Калке, первое столкновение с монголами. Тогда еще не представляли себе, что это такое. Описана эта битва, раннее описание, в трех источниках. Они, в принципе, совпадают между собой. Как ни парадоксально, в этих описаниях единственный, наверное, положительный герой — это татары. Угу. Да, потому что они пришли наказать половцев безбожных, а русские князья, южно-русские князья... Мы же с ними дружили. Не разобрались, да. Не только дружили. Они были родственниками, потому что... Если так разобраться, то большинство южно-русских князей, они были в родстве с половцами. Игорь Святославич, который на половцев ходил, он сам был сыном половчанки, сына своего за половчанку выдал, так что он больше половец. Так что все было в порядке. Нормальные морганистические браки, да, все хорошо. Да. И отношения были довольно сложные, как всегда, между кочевниками и оседлыми народами. А что было дальше? А вот дальше было интересно, потому что монголы ушли. И вернулись они уже во время большого монгольского похода на запад, собирались силами. Это действительно был колоссальный совершенно поход, который в 1237 году монголы захватили Волжскую Булгарию, потом вторглись в северо-восточные земли русские, затем опять отошли. Вторая волна пошла, это как раз вот события, связанные с Киевом, с Южной Русью. Но на этом они не остановились. Они же пошли дальше, они же дошли чуть ли не до Венеции. Они до Адриатики дошли. До Адриатики. Да, и в общем, в Италии там готовились очень серьезно к отражению монгольского десанта. В Англии начали готовиться к этому. И они захватили огромные территории. Кстати сказать, часть этих территорий потом официально вошла в Улус-Джучи. Это болгарские были территории. Это частично были территории румынские, венгерские. Другой вопрос, как там и что было. Вот. Ну, а затем вдруг они уходят. Уходят они по одной простой причине. Дело в том, что в это время умер великий Каан в Каракоруме, во внутреннем Великий Монголии. Каан, ну это хан по-русски. Или кто не это? Не совсем. Это хан ханов, то есть... Самый главный хан. Самый главный хан, угу. Да, Угадей. Его сын Гуюк принимал участие в этом походе. У них был раздрай большой с Батыем, который официально возглавлял этот поход. Батый нажаловался на Гуюка, и отец даже хотел казнить Гуюка, потом решил отослать его, поскольку дело было полевое, на разбор к Батыю. Понятно, чем это могло закончиться, поэтому, судя по всему, мать Гуюка, ханша Туракина, она приложила все усилия для того, чтобы... Ее супруг скончался. Угу. Слушайте, обычная история. Все в порядке, да. Ну вчера. Ладно. И после этого все откочевали назад, да. А Батый не поехал, потому что у него были плохие отношения с Гуюком. Он знал, что Гуюк, скорее всего, станет великим Кааном. Батый откочевал в Нижнее Поволжье. И вот здесь вот начинается вся история с русскими землями, потому что начинает он давать ярлыки на княжение. Это не очень нравится. Но опять же, смотрите, да, простите, что я вас перебиваю. Но, то есть, насколько я понимаю, мы сходимся в той точке зрения, что вот эти монгольские племена, кочевнические, да, то есть они были, действительно были. Кочевали. Были, и ходили кочевали. Там, и кого-то завоевывали. Это была колоссальная империя. В момент наивысшего расцвета, это при хане Хубилае, чуть-чуть попозже, Это территория, которая раза в 2,5 превосходит территорию Советского Союза. Угу. Ох, ничего себе. Да. Хорошо, с первым пунктом разобрались. Есть второй пункт у меня здесь сразу. Мы должны понимать, что поскольку речь идет о, в общем, середине пока еще 13 века, то мы говорим русские земли. Это, в общем же, ну, не были как таковые русские земли. Это же были разрозненные княжества, да, которые были, да. были разбросаны на территории там, современной, например, России. Князья, Украина и Беларусь. Да, князья в этих княжествах также между собой воевали за власть. То есть это же не было централизованным государством. Не было, конечно. Но русскими землями они себя все-таки осознавали, потому что русская земля в том понимании, которое было тогда, это земли православные, угу. говоря нашим языком. Угу. Я огрубляю, но тем не менее православные. Ну, нам земли, надо попроще, да, чтобы мы действительно понимали. Митрополиту Киевскому и всея Руси, все. Так что это единство, оно было в их представлении. Хотя это единство очень такое своеобразное. Это не наше единство политическое. Да? Все практически родственники, которые ссорятся между собой. Есть 4 города, за которые они постоянно борются, потому что остальные города, остальные княжества закреплены за определенными ветвями Ярославичей, потомков Ярослава Мудрого. А вот значит, Киев, Переяслав, Хмельницкий нынешний, а тогда Переяславль русский, Новгород — это территория, за которую можно бороться. Но Новгород, мне всегда казалось, что Новгород, в общем, тоже был такой совершенно отдельной территорией. Его же и присоединили-то так вот уже к Большому княжеству, там чуть ли не в конце 15 века. Ну, это уже другой вопрос, потому что это объединение было, так сказать, другое политическое. А так они все жили особняком, в общем-то. Хотя новгородский архиепископ, он тоже подчинялся. Киевскому, Киевскому, да? Киевскому митрополиту, да. Так, ладно, хорошо. И вот, значит, они пришли, захватили все это дело. Наши удельные все вот эти разрозненные княжества тоже как-то захватили. Хочется спросить, если студенты вам так отвечают. Вот это все это дело, значит, они сделали. Ну, они приблизительно так это. Понятно, что вам знает вопрос. Ну, если мы сейчас будем разговаривать серьезно, Вер, ты уснешь первая, мне кажется. Я уже засыпаю. И вы заговорили об этих вот ярлыках на княжение. То есть наши же князья стали ездить к хану, там, верховному там, Золотой Орды, например, получать ярлык, чтобы этот ярлык давал, как сказать, то есть князь становился главным среди остальных других князей. Не все князья становились главными, главным становился один князь. И вот здесь вот, наверное, самая интересная вещь, потому что была выстроена такая жесткая вертикаль власти в Великой Монгольской империи. Все подчинялись великому хану, ему подчинялись ханы, которые распоряжались в своих улусах. Вот, скажем, Баты возглавлял улус Джучи. То, что мы называем Золотой Ордой, это, в принципе, улус Джучи, это от Аральского моря и до Карпат. Колоссальная территория. Куда входят русские земли тоже. Тут надо еще одно уточнение сделать. Когда мы говорим монголы-татары, монголы, это не совсем точно. Не совсем потому, правильно что, же, да. Действительно, монгольские племена, монголоязычные племена, они возглавили это объединение, Чингис возглавил это объединение. Сам Чингис был назван по имени татарского богатыря, которого захватил Юсугей Баатур, отец Чингиса. О, Господи Боже. Да, он с татарами воевал, но потом татары отравили Юсугея. И Чингис отомстил здорово. Он вырезал всех татар поголовно. Ну вот я помню же вот эту вот историю, что современные татары к тем татарам вообще не имеют никакого отношения. Да, потому что все завоеванные народы, они назывались татарами. А это правда, что Чингисхан был голубоглазый, белокожий, рыжеволосым человеком? Вы знаете, трудно, конечно, сказать, потому что он происходил из племени Борджигин. Борджигин буквально значит «синеглазые». Так что вполне может быть. Вполне возможно. Да, вполне может быть. Я не берусь сказать, как он выглядел на самом деле. Это но сложно нам для нравится. Меня вопрос. Но он исторический персонаж, да? Вы там историки сходятся, его никто не исключает. Нет. Это вполне исторический персонаж, так же, как его отец. Ну, термин сам монголо-татары, он это такой компромиссный термин, который выработан был в начале 19 века, чтобы вот эту вот разницу между наименованием этих племен в источниках, причем не только в древнерусских источниках, но и в западных источниках. Это татары, или тартары даже их называли, выходцами из Тартара. Вот, и монголы, каковыми была вот эта вот самая верхушка. сняли таким странным термином. Это искусственный термин. Он никогда нигде не появлялся до того, как начинает развиваться историческая наука в XIX веке. Монголо-татары. Я вообще предпочитаю термин ордынцы. Ордынцы. Да, потому что это снимает все вопросы. Да, потому что, видимо, и монголы... Ну, что такое для нас монголы? Монголы — это те, кто живет в Монголии. Но Монголия, это государство тоже достаточно молодое. Оно, если мне память не изменяет, было основано там чуть ли не в начале 20 века, где-то в 1930 году каком-то. Ну, то есть, если мы будем путешествовать в Монголии, спрашивать о том, а как ваши тут, где тут те, кто вот в Иге участвовали, где искать бессмысленно? Они почитают своих предков. Слушай, они обалдели, когда к ним приехали в 1930 году и сказали: ой, вы знаете, что вы потомки монголов? Они так обрадовались, все сказали: да вы что, ура! И понастроили музеев и памятников. Да, самое смешное, что Чингис, судя по всему, родился-то на территории России. Все-таки, современной. Да, да, да. Это в 8 километрах где-то от современной границы. С Монголией? Да. Вот, он в Забайкалье родился. Так, ладно, понятно, хорошо, разобрались с этими кочующими племенами, что они были молодцы и шли завоевывать все, что им хотел. Давайте их называть ордынцы. Ордынцы, да, ордынцы, да, это понятно. Корректнее. Но вот возвращаясь к Киеву, например, 1240 год. Я понимаю, что 6 декабря дата достаточно условная. Но она не столько условная, она есть в источниках, и у нас есть такие данные, которые мы можем проверять по источникам, независимым друг от друга. Другой вопрос, что 6 декабря — это не наш 6 декабря, это все-таки юлианский календарь. Вот. Ну, разница. Григорианского там еще нет, да, но разница там будет не совсем такая, как сейчас. Это не 13 дней, а, если не ошибаюсь, это значит будет 7 дней. Плюс или минус, получается? Минус. Что ты считаешь? Минус. То есть это какой-то 30 ноября, по большому счету. Нет, ну, минус. А, это минус. То есть 13 декабря, да, получается. Да, это вот будет как более точная дата. Ну, собственно говоря, понимаете... Для тех, кто сначала расстроился, что отпраздновать уже не удастся, у вас есть все шансы. Вот смотрите, скажите мне, пожалуйста, по каким документам вообще люди изучали вот это вот все нашествие ордынцев? Потому что, насколько я понимаю, какие-то русские документы и наши летописцы что-то, видимо, писали. Но есть ли какие-то документы с их стороны? Есть. Значит, во-первых, есть, ну, по крайней мере, три летописи, которые сохраняют самые ранние рассказы. Это Лаврентьевская летопись, Ипатьевская летопись, Новгородская первая летопись. Но это все наши. Это наши. Есть, собственно, ордынские источники, это монгольские источники, сокровенные сказания. Но это, скорее, такое эпическое произведение, где нарушена бывает хронология иногда. Хотя, так сказать, аромат эпохи передает замечательно. Есть потрясающее совершенно произведение, это 14 век. Это такой был Рашид ад-Дин Фазл Аллах ибн Абу Аль-Хайр Хамадани. Прекрасное имя. Да. И человек был хороший, сразу чувствуется. А отчество какое у детей? Ну вот, Рашид ад-Дином его называют. Он написал сборник летописей. Он был вторым визирем тевриских ильханов, и он писал по документам, которые были в архиве. Есть источники среднеазиатские, закавказские. То есть за ними следили вокруг еще все какие-то другие государства? Да не то, что следили, все от них страдали и вынуждены и были боялись, как-то выстраивать. И боялись, что сейчас они придут к нам, да, что да, мы будем делать. Да, да. Есть китайские источники, которые рассказывают обо всем этом. Есть западноевропейские источники. Есть свидетельства западноевропейских, ну, скажем, условно, путешественников. На самом деле это люди, которые выполняли дипломатические миссии. Это, скажем, Плана Карпини. Угу. Был такой товарищ. Затем Бог с ним, да. Был Юлиан, такой венгерский монах, который отправлялся. Всех интересовало, что происходит, куда они движутся, что будет дальше. Папа Римский пытался установить контакты с ним, и Плана Карпини, скажем, он дошел до Каракорума, и он довольно долго был как раз при дворе вот таких великих каанов. Он был свидетелем многих всяких интересных вещей. В частности, то есть источники есть. Ярослава Всеволодовича, да. Источников достаточное количество. Слушайте, Игорь Николаевич, простите, пожалуйста, я вот не понимаю. Я понимаю, что мы можем себе как-то представить с такой вот обывательской точки зрения, ну вот они идут какие-то завоеватели, что-то там завоевывают. Ну, а представить себе эту махину, это же колоссальнейший труд. Вот эти орды каких-то людей непонятных с бабами, с лошадьми, с какими-то, значит, домами, которые они должны с собой перевозить. Кормить их всех надо, устраивать им, значит, ночлег какой-то постоянно. Знаете, это же есть сумасшедшая история. Есть свидетельство, что когда они отправились только в поход на Запад, идти они могли на Запад сколько угодно, в принципе, потому что все территории, которые они завоюют, они включались в Великую Монгольскую империю. один из свидетелей обратил внимание на то, что едут мальчики лет 14. Он спросил, а почему они, говорит, пока доедут, они как уже раз, будут взрослыми воинами. О, как. Хотя надо сказать, что у монголов была потрясающая система, скажем, передачи информации. Они изобрели систему, они ее частично заимствовали у китайцев, но они ее усовершенствовали, которая позволяла им передавать информацию со скоростью 300 км в сутки. Это как? Это что такое было? А это система ямских станций. Через каждые 20-30 километров этого гонца ждала свежая лошадь. Он ехал с колокольчиком, значит, угу. Выходил служитель, который выводил ему свежего коня, он пересаживался на этого коня и скакал дальше. 300 километров в сутки — это чудовищная скорость по тем временам, потому что в Западной Европе максимальный переезд, скажем, на конного такого гонца по хорошим дорогам, а это все-таки, извините, степь в основном, угу. Да, это 75-80 километров. Кажется, это мы кошмар. До сих пор не достигли такой смотря где, да, на каких трассах. Все-таки изобрели паровоз, понимаешь, да, 200 назад, поэтому как-то уже стало проще. Во всяком случае, там система была связью очень серьезная. Это колоссальный административный аппарат. Вот как же управлять всеми этими людьми? Мы представляем себе очень смутно вообще Великую Монгольскую империю в подавляющем большинстве случаев, потому что это не только кочевники, это большие города. Вот Чингис, когда он начал завоевывать Китай, он столкнулся там с большими городами, и китайские советники... Их же уже тогда было много. Да, и китайские советники порекомендовали ему не уничтожать города, а регулярно взимать с них дань. И он начал это делать. Мало того, он понял, что такое город, он приказал строить Каракорум, потом было построено еще несколько городов. Они отличаются, конечно, от европейских городов, но в Каракоруме это несколько чугунолитейных заводов. Это колоссальный административный аппарат, который планировал такие походы, финансировал их. Они получали со всех захваченных регионов всякие средства, ремесленников, рабов, значит, распределяли их. Это колоссальные совершенно... Рабов. Прямо. Да, угу. Да, да. Я еще раз повторяю, это жесткая вертикаль власти, потому что все практически считались рабами самого главного, начальника, а все ниже, они были рабами следующего по старшинству. Mm. Это хорошо накладывалось на ту систему, которая сложилась на северо-востоке Руси после Андрея Боголюбского. Там тоже была такая система министериалитета, служебные отношения. Это не вассальные зависимости, mm-hmm. как в Западной Европе, а это безусловное подчинение старшему. Ну и вот вы уже заговорили о дани, которую выплачивали захваченные земли, захваченные районы вот этим ордынцам. Как она устанавливалась? Из какого расчета? Давайте так. И как они отслеживали? Сразу, когда говорят о Иге, вот об этом очень хорошо написал. Буквально там 2 или 3 недели назад вышла статья Владимира Николаевича Рудакова, который сейчас заканчивает диссертацию докторскую. У него кандидатская диссертация была посвящена образу монголо-татар в древнерусской литературе. Сейчас он продолжает эту тему. И как раз она была посвящена Игу. И он выделил несколько моментов, которые включаются в это понятие, как правило. Хотя это не понятие научное. Ига, вы имеете в виду? Да. Угу. Его ввел Карамзин. Это такой был образ, ярма, которая была повешена на шею. До Карамзина его использовал Ян Длугаш, такой польский историк. Но надо сказать, что нигде больше оно не использовалось. А вот после Карамзина это стал такой образ, который передавался и который до нас дошел. В таком виде, в каком дошел, да. Что туда включается? Туда включается раздача ярлыков. То есть такие посаженные свои люди там-то и там-то. Да. За определенные денежки, опять же, видимо. Не всегда. Не всегда. Иногда иногда по любви, да? Мало того, что по любви. По любви в буквальном в прямом смысле слова. Потому что многие князья вскоре после завоевания русских земель начинают родниться с ордынскими ханами. И многие князья, скажем, Юрий Московский был женат на сестре хана Узбека. Пожалуйста. Да, на Кончаке. Выплата дани, второе. Третье — это участие в монгольских походах. Завоевательных. То есть надо было, вот у меня, я князь, у меня есть дружина, давай к ним и иди дальше. Да, И ордынские набеги. Вот в этом месте поподробнее, что такое ордынский. А зачем он нужен, если все в порядке? А вот тут как раз самый хитрый вопрос, потому что такие набеги совершались либо в случае неподчинения князя хану, либо, по крайней мере, пятая часть из всех набегов, которые зафиксированы за весь период власти ордынцев, их порядка сотни было. Пятая часть, по крайней мере, была спровоцирована русскими князьями, которые воевали друг с другом. А как? И вот здесь мы подходим, мне кажется, к самой одной из самых интересных вех. Подожди, тут мы должны сказать, как называется статья, потому что этому будет посвящена вторая часть нашего разговора. Статья так называется «Ордынское иго. Термин восприятия реальности». А вот про набеги мне очень понравилось, потому что здесь мы, видимо, доберемся еще и до Куликовской битвы, и до Мамая, да, что да, у нас конечно. Было в этой связи. У нас в гостях Игорь Данилевский, профессор Высшей школы экономики, доктор исторических наук. Нам нужно прерваться на общечеловеческие сейчас новости, то есть вернуться немножечко в современность. Игорь Данилевский у нас в гостях, профессор Высшей школы экономики, доктор исторических наук. Сегодня говорим о монголо-татарском иге, которые договорились просто называть, ну, монголо-татар просто договорились называть ордынцами. Ну и вот, мне кажется, мы подходим уже к вопросу об иге, потому что общие какие-то моменты, мне кажется, нам стали понятны. А само иго, вот в нашем понятии, да, которое вот ввел Карамзин, как вы сказали, то есть, ну что такое, что, ну, представление, вот со школы у меня еще, ну, правда, я учился в советской школе, может быть, что-то изменилось с тех пор, но у меня осталось вот ощущение, что иго — это какие-то чудовищные люди, они пришли, всех завоевали, всех поработили, и мы 250 лет под их пятой не вздохнуть, понимаешь, не поплакать по-человечески. Ну да. Поплакать-то там как раз... Ну, разве что поплакать да. можно, поплакать, да. да. Но можно было, точно. Конечно, во время нашествия самого и, во-вторых, во время карательных походов. Угу. А так вообще, думаю, что русский человек редко видел монголов. Себе. То есть, получается, что для обывателя была как-то нормальная жизнь. Они там верхи, как всегда, что-то там да. себе решают, а у меня корова не доена, как да, у иго. Но надо сказать, что такие набеги, это, в общем, нормальное было, к сожалению, явление для того времени, потому что в более ранний период это были там половцы. Это выяснение отношений между князьями как таковыми, но плюс к этому еще, значит, прибавился этот самый народ, который... Половцы, ладно, половцы, а тут ливонцы прут, извините, с запада. Ну, скажите, куда они прут? А куда они прут? Да никуда не прут. Они, а как же Александр Невский наш? С Александром Невским тут особый разговор, я не хотел бы уходить. Да? Ладно, хорошо, не будем, это отдельная тема. Это борьба за сферу влияния в Прибалтике, скажем так, потому что там в основном это народы Прибалтики. Не, знаете, я почему вспомнил про Александра Невского? Вот сейчас один вопрос, чтобы мы не уходим от темы, потому что бытует какая-то точка зрения о том, что вот эти вот ордынцы помогали Александру Невскому бороться с Насчет Александра тут сказать очень тяжело, потому что никаких свидетельств такого рода нет. Все-таки. А вот то, что монгольские отряды участвовали в более поздних столкновениях с рыцарями. Я не назвал бы их ливонскими рыцарями, тевтонскими рыцарями. Тут сложный вопрос. Ну, вот с этими ордынов. Западными людьми, да? Да, да принимали. Угу. Принимали участие. И это, надо сказать, один из показателей того, что, в общем-то, были нормальные отношения вот с этими самыми покорителями. Можно уже ближе к самому главному да. в нашем Давайте разговоре, сейчас что существует прямо по пунктам огромное пройдем. Количество мнений, да, о том, что исторических фактов, как говорят, о том, что иго вовсе не было. Ну, опять-таки, что такое иго? Вот давайте пройдем по пунктам. Давайте. Ярлыки князьям. Да, они выдавались ханами, ханами Улуса Джучи. И это, в общем-то, воспринималось вполне нормально. Мало того, практически каждое нормальное сообщение о выдаче ярлыка сопровождалось тем, что отправил его хан с почестью или с великой почестью. Это воспринималось нормально. И, так сказать, ничего тут зазорного, особенно князья не видели. Хотя разное было отношение, скажем, у князей Юго-Западной Руси и у князей, скажем, Северо-Восточной Руси. Кто больше радовался? Радовался больше как раз Северо-Восток, потому что там очень близкие были политические системы. Угу. А Юго-Запад как раз радовался меньше, хотя принимали точно так же эти ярлыки. Данил Романович Галицкий, который выступал в качестве одного из инициаторов, как говорят, антимонгольской коалиции, он ездил в Ставку, он соблюдал все обычаи и традиции. Это ему была сказана замечательная фраза «Теперь ты наш татарин». Вот, да, это здорово. Говорит о многом. Это говорит так получается, о многом. Что это же был настоящий праздник. Это, поскольку земли были разрознены, и это получается, что, я не знаю, может быть, там народные гуляния устраивались. О, ура, наше княжество самое крутое в этом году, наш победил. Ну, там такого... Суздаль кричит, да, в следующем году было, Новгород какой-нибудь. О, ура, мы победили был в этот великий раз. Великий князь Владимирский, который, собственно говоря, стоял во главе всех, ему должны были подчиняться все, хотя великий князь Владимирский — это условный, скажем так, термин, потому что мог быть и Тверской князь великим князем Владимирским. Скажем, Михаил Тверской, он получил ярлык на великое княжение. Ему очень завидовал Юрий Московский. Юрий Московский потом с ордынским большим отрядом приходит в Тверь. Он купил как раз ярлык. Об этом прямо написано в летописях. Он купил ярлык, будучи женат на сестре хана. Он пришел с ханом, с воеводой Кавгадыем, грабил, значит, Тверскую область, скажем так. А как это влияло на простых смертных, вот тех самых дающих корову? Ну, плохо влияло, потому что если приходит здоровенный отряд, во-первых, их надо кормить. И кормятся они, как вы понимаете, не за отдельную плату, а там все включено. Так, да. Да. Просто так. Во-вторых, это всегда разорение. Потому что приходит московский князь, он грабит тверские земли. Михаил выходит ему навстречу, происходит Братеневская битва. Это, кстати сказать, первое регулярное сражение, в котором побеждают русские войска. Но они побеждают московское войско и ордынское войско. То есть, ну, по большому счету, и своих в какой-то мере. И своих, да. Это еще довольно сложные такие процессы. Но это воспринимается, судя по всему, вполне нормально. Второй момент — это то, о чем у нас любят говорить. Это баскаки, это вот страшные всякие вещи, которые в основном ссылаются тут на источники 17 века или второй половины 16 века. На самом деле, кто такие баскаки, совершенно непонятно. Это просто вот по крупицам надо собирать сведения о них. Это какая-то организация, которая, видимо, отвечала за внутренний порядок. Но просуществовала она очень недолго. Это порядка нескольких десятков всего лет. Порядка 40 лет. Причем состав этих баскаческих отрядов тоже очень своеобразный. Мы вот знаем это по описанию курского баскака Ахмата. У него было 30 русских и 2 бесерменина. И вот это вот раздражало больше всего. То, что там есть бесермены. То есть это представители ислама. Они брали на себя функции сбора дани, они откупали дань у ордынцев, и это вызывало как раз народное восстание. Когда баскачество было ликвидировано, все, такие выступления прекратились. А право сбора дани было передано русским князьям. И первым из них, судя по всему, был не Иван Калита, как у нас часто пишут в учебниках, а был как раз тот самый Михаил Тверской. То есть начало XIV века, 1405 год, он получает право на сбор дани для Орды. И тут уже свои приезжают. И кому они платят дань? Люди уже толком не знают, потому что они платят и князю, а часть этой дани князь передает в Орду. Уже отдает туда. Да. И все довольны. Нет, ну а по большому счету, это для простого населения это же налог. Да, да. В общем, да, и не более да, того. Да. Были выступления, конечно, против переписей. Хотя, видимо, какие-то системы учета населения были и до прихода монголов. Но вот численники, это было плохо. Против них были восстания и в Северо-Восточной Руси, и в Новгороде, которые довольно жестко были подавлены, причем не баскаками, а тем же самым Александром Ярославичем Невским. Угу. Он наводил порядок, и, судя по всему, вот эти вот баскаческие отряды только помогали ему. Но похоже, что люди простые, смертные, были не сильно образованные, и когда просили сегодня и завтра, а еще и послезавтра, и как-то надоедало. Это мотивировали, да. То людям когда были какие-то сдавать. Злоупотребления, начинались восстания, так знаменитое восстание в Твери, которое было подавлено как раз отрядом русско-монгольским, а там одну из решающих ролей играл как раз Иван Калита, после чего он избавился от политического соперника и получил ярлык на великое княжение. Да, понимаете? Ну, в общем, все у них в порядке. Нарполитика, верно? Да, это были злоупотребления, да. Когда там начали грабить уже тогда так в открытую. Понеслось. Да, и тверичи выступили против вот этого. Вот не удивляет это. Давайте буквально пару слов. Уже хотелось бы, у нас остается так мало времени, а еще хочется успеть, например, хотя бы два слова о Куликовской битве. Это же Мамай. Да. Я помню, что были сведения о том, что первое поздравление с победой в Куликовской битве да, послал нашим войскам. Собственно, спасибо, что вы вот этого нашего предателя сказать, да, он, побили. Сказал Дмитрий Иванович, передал Дмитрию Ивановичу, что Донском, их общий да. враг уничтожен, потому что, судя по всему, с подачи Тахтамыша был убит Мамай, а Дмитрий Иванович поздравил Тахтамыша с вошествием на законный престол. Да, потому что получается, кстати, Мамай был такой, ну, предатель какой-то, самозванец. Нет, он был самозванец. Значит, Мамай не был чингизидом, он был темником, беклеребеком, но он ставил... Темник — это, ну, воевода, да? Ну, это очень высокопоставленный воевода. Генерал такой. У нас давали князь. Вот хан был царем. Это очень высокий титул на Руси. Он был князем, а Дмитрий Иванович был великим князем. Всё-таки. Большая разница, так, понимаете? Да. Вот тот не по праву так пришел собирать эту самую... просить дань, невыплаченную за предыдущие годы. Так что да, это довольно сложные отношения. Кстати сказать, вы упомянули стояние на Угре, но у нас вспоминают, что напротив Ивана Третьего стоит хан Большой Орды, но рядом с Иваном стоит, между прочим, тоже хан. Но крымский, который помогает ему освободиться от претензий хана Большой Орды. У них в это время идут очень сложные такие отношения. Куликовская битва — это переломный момент в отношениях между русскими князьями и ордынскими ханами. То есть перераспределение политических сил, по большому счету. В принципе, да. Но перед этим была великая замятня, когда постоянно менялись ханы. Можно было не платить дань, потому что тут они сами еще не могли разобраться, что кому надо платить. Вот. Но это сразу показало, что это другие отношения. И потом можно было уже говорить о том, что беззаконные цари появились. Понимаете, тут уже сложно. Ну, а где их не было? А где их не было, с другой стороны? Да, есть версия о том, что игом пытались прикрыть крещение Руси. И об этом мы поговорим через несколько секунд. Игорь Николаевич, а насколько мы действительно сейчас можем доверять вот этим летописям, на которые мы периодически киваем? Ну, мы можем доверять, потому что летописцы, судя по всему, были очень ответственными людьми. Они писали не только для себя, это практически всегда монахи. Они еще должны были отвечать перед Господом. Это, знаете, очень серьезно. Это другое, да, это не светские отношения. Да, это не светские отношения, тут купиться нельзя. Потому что понятно, что летописи одно, но есть, как вы прекрасно знаете, масса теорий, одна из которых достаточно удивительная, но тем не менее, не знаю, сейчас вот вы нам что-нибудь скажете по этому поводу, есть версия о том, что действительно вообще никакого нашествия не было, и летописцы по указке сверху все это придумали для того, чтобы скрыть страшные последствия и страшный процесс христианизации Руси, поскольку она, люди наши, языческие тогда еще, которые поклонялись языческим богам, они не хотели никакого христианства, и их приходилось там тоже резать и так далее, чтобы скрыть вот этот кровавый поход. Ну, вы знаете, это, конечно, я уж не знаю, какой фантазией надо обладать, потому что христианизация прошла довольно быстро. Другой вопрос, в каком виде было принято христианство, везде ли действительно там соблюдались все обряды и так далее. Мы о язычестве, о дохристианском, почти ничего не знаем. Большинство описаний обрядов — это описания, которые восходят в конечном итоге к описаниям библейским. Когда начинаешь читать проповеди, которые, скажем, в XII-XIII веке писались, там говорят о языческих богах, говоря об Артемиде, о Феосте, о Гефесте. Да ладно? Да! А откуда все наши вот эти «дождь-бог»? Там «сварог» какой-нибудь, да, и так далее? Единственное, значит, нормальное упоминание, скажем так, это описание так называемой религиозной реформы Владимира 980 года, год тоже условный, естественно, где упоминается Перун, Хорс, Дашбок, Стрибок, Мокаш и Семаргл. Не из так них и много. Свои это Перун точно и Мокаш. Все остальные скандинавы? Нет, викинги, иранцы. Иранцы? Иранцы, судя по всему, да, там иранские корни хорошо прослеживаются. И, собственно говоря, об этом мы почти ничего больше не знаем. Есть еще Велес или Волос, который упоминается в договорах Руси с греками, которого нет вот в этом так называемом пантеоне великого князя Владимира. Нет, надо сказать, что никаких репрессий со стороны церкви или князей, которые опираются на церковь, против язычников мы практически не видим. То, что церковь получила определенные преимущества во время вот ордынского владычества, это да. Но точно так же, как представители всех конфессий, всех покоренных народов. Специально было записано, что, скажем, проводится перепись, туда не попадают представители конфуцианства, и начинают перечислять ислама, православия, католичества, то есть перечисляются все конфессии. Но ордынцы же не насаждали свою религию на Русь. Нет, они были невероятно веротерпимы. Мало того, в ярлыках, которые давали, скажем, митрополитам русским, там специально оговаривалось, что человек, который выступает против церковной власти, он подлежит казни. Но так было на всех территориях, которые подчинялись Орде. Потом уже это с XIV века, когда начинает исламизироваться Орда, этот конфликт приобретает такой конфессиональный еще оттенок, что потом и позволяет говорить о беззаконных царях. А так вообще отношения вполне приличные. Скажем, Чернигов, когда захватили, узнали, что захватили случайно черниговского епископа, его разыскали среди пленных и отвезли назад. У вас остается буквально несколько минут. Надо... Есть вопрос от слушателей. Игорь Николаевич спрашивает, значит, почему в школе так плохо дается история Средней Руси? Нам стыдно? Знак вопроса. Стыдно, конечно, потому что свою историю надо знать. Но что такое своя история? Понимаете, вот тоже ведь большой вопрос. Потому что своя история для нас — это история всей территории России. Скажем, для Камчатки или для Якутии история Киевской Руси — это своя история или нет? Это большой вопрос. Это вообще очень сложная проблема, но сейчас будет съезд учителей в середине месяца. Я думаю, там будет обсуждаться еще этот вопрос. Недаром сейчас вводится новый курс «Россия в мире». Но вообще должен вам сказать, что когда речь заходит о Иге, это сложившаяся традиция, которая, как написал Владимир Николаевич Рудаков, он очень хорошо сформулировал, он сказал, что это традиция сформировалась под влиянием древнерусского книжного восприятия. Там проводились параллели между египетским пленением избранного народа и игом, который устанавливается сейчас, когда Бог наказывает своих для того, чтобы они исправились. И это воспринимается нормально. С другой стороны, это риторическая экспрессия Карамзина, патриотический пафос Пушкина и историосовское преувеличение Маркса, который пользовался, надо сказать, устаревшими работами еще тогда. Историосовское заблуждение. Как? Что с Марксом произошло? Историосовское преувеличение. Преувеличение. Марса. Вот, скажи, спасибо, я же записываю, да, да, да. А мне неудобно спросить. Да. Давайте большое спасибо скажем. Я хотел какие-то итоги еще получить. Не хочется так быстро отпускать. Ну, конечно. Потому что я хочу понять, почему у нас случилось все-таки вот это стояние на Угре в 1480. Состояние на Угре понятно, потому что в это время уже улус Джучи распался на ряд самостоятельных государств. Тоже начали вот шел это делить, спор, да? Относительно того, кто кому должен платить дань. Угу. Москва не хотела и отказывалась платить дань Большой Орде и правильно делала. Вместе с Москвой выступало Крымское ханство, которое тоже не хотело им платить дань. И если хотите, так по большому счету, начиная с Ивана III, начинает осуществляться та программа, которую хан Ахмат хотел провести в жизнь. А что это значит? Восстановление... Иван III — это же собиратель земли русской. Восстановление улуса Джучи. Ну, представляете себе, Иван III собирает русские земли, продолжает это дело в какой-то степени Василий III, и потом Иван IV, который подчиняет Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирскую Орду, Ногайскую Орду. Единственное, до Крыма не добрался, с крымчанами было тяжело. Спорить, у них еще за спиной стояла Османская империя. А, вот. А так вообще он восстановил просто этот самый улус Джучи, да, в полном составе, можно Ничего сказать. Себе. Ну и все, и они отошли, и на этом все дело закончилось. Последний самый вопрос. Говорят же, опять же, что монголо-татарская ига, которого не было, как мы выяснили, ну как ига не было. Он не воспринимался как ига. Да, все-таки вот это вот ордынское какое-то нашествие. Им же очень часто прикрывают некоторую отсталость Руси по сравнению с Западом или с какими-то другими государствами. В какой-то степени это оправдано, потому что, ну, тут не столько даже само в этот период правления монголов, верховное правление, они мало вмешивались вообще в экономическую жизнь, хотя набеги, конечно, вредили, каждый раз вредили. А вот само нашествие, оно принесло колоссальный урон. Во-первых, многие города просто исчезли. Угу. Скажем, Рязань старая, она исчезла. Ну, она же, по-моему, первая попала под удар вообще. Ну да, это был крупный центр, конечно, и ремесленный, и торговый центр. Часть ремесленников была угнана в Орду. Несколько рабство, направлений, да? Да, скажем, ремесленного искусства, оно было просто утрачено. Раз и навсегда не смогли восстановить. А откуда же мы о них знаем? Остались какие-то... Остались вещи, которые были сделаны. Скажем, там была потрясающая перегородчатая эмаль, прозрачная. Эмаль? Эмаль, да. Угу. Перегородчатая эмаль была везде. В Византии, на Руси была прозрачная эмаль. И золотая подложка, она просто высвечивалась через эту эмаль, они светились как бы изнутри. Утрачено было. Булатная сталь. Целый ряд вот таких направлений, он просто был утрачен раз и навсегда. Это секреты, которые хранили сами ремесленники, передавали по наследству. Тут уже а все. Передавать было некому, в конце Прервано концов. Прервано было, да. И некому, самое главное. Много вопросов от слушателей. А были ли, например, татаро-монголы на территории современной Оренбургской области Башкортостан? И какой след это нашествие оставило? Может ли есть какие-то исторические факты или памятники архитектуры? Вот насчет памятников архитектуры не возьмусь сказать, потому что этим занимаются археологи. Скажем, в Поволжье это довольно большой комплекс городов, который раскапывается. Я думаю, могут слушатели найти в интернете. Я думаю, да. Да, но на это всей уже, территории, ну, следы ладно, как-то разобрались остались. С ордынцами, ну хоть как-то приблизительно, хотя говорить об этом можно бесконечно. Спасибо большое. Игорь Данилевский, доктор исторических наук, был у нас сегодня в гостях. На здоровье. Приходите к нам еще. Спасибо, Николаевич. Спасибо. До свидания. Вам. Всего доброго.